Глава 14. «Да», — спустя десяток гудков послышался из динамика сонный голос. «Доброе утро, Иван Николаевич», — сухо произнес я. «Прошу прощения за ранний звонок и за то, что прервал ваш отдых». «Ярослав Константинович», — хриплым с просонья голосом уточнил Старковский. «Что-то случилось?» «Можно и так сказать. Ситуация требует от меня немедленных действий, и я решил вернуться к вашему предложению, озвученному на днях. Как вы смотрите на то, чтобы подтянуть подготовку ваших людей и провести совместное учение под руководством Николая Петровича в боевых условиях?» «Что?» — удивленно спросил Иван Николаевич. Судя по голосу собеседника, с него слетели последние остатки сна, и только сейчас он действительно понял, что я разбудил его не просто так. «Я не ослышался, ваша светлость!» «Не ослышались, Иван Николаевич? Предлагаю вам недельное учение на границе аномальной зоны. Обеспечение мероприятия я беру на себя. Ваши люди смогут на себе проверить все нюансы обеспечения безопасности большого участка границы. Николай Петрович проведет ряд мероприятий, где покажет все правила патрулирования и отлова чудовищ разной степени опасности. Если ваши бойцы привыкли работать со своей техникой, то есть смысл взять ее с собой. Расстояния большие, поэтому пешком сильно не набегаешься». «Это очень интересное и неожиданное предложение, Ярослав Константинович», — замедленно ответил Старковский. «Единственное, у меня вряд ли получится быстро собрать всех дружинников, кого я хотел бы отправить на стажировку к Николаю Петровичу. Сейчас у меня свободно около 500 человек, но я хотел бы удвоить это количество. Реально ли сделать второй заход, или это противоречит вашим планам, ваша светлость?» «Курс еще не обкатан и до конца не проработан, ваше сиятельство», — с небольшой задержкой ответил я. «Изначально я думал, что соседа придется долго уговаривать, возможно, даже предлагать часть добычи, к чему я был морально готов. Но тот после всех недавних событий оказался удивительно сговорчивым. Так сказать, будем работать с колес, поэтому вторая волна может получиться даже более эффективной. Но вы должны понимать, что подобное обучение ваших людей сопряжено с серьезным риском. Возможны жертвы и травмы». «Разумеется, Ярослав Константинович. Обычного инструктора, который может показать, как стрелять по мишеням, я запросто могу найти в Твери. А вот на свою территорию в первом круге обороны мало кто хочет пускать посторонних. И я крайне благодарен вам за ваше щедрое предложение. Чем я могу отплатить за него, ваша светлость?» «Буду с вами честен, Иван Николаевич», — собравшись с мыслями, ответил я. Можно было использовать дружинников Старковского в темную, да еще и получить с графа неплохую компенсацию, но это был не мой метод. «У нас с вами сложились хорошие соседские отношения, и я не хочу, чтобы в них закралась ложь и недоверие. Сам факт того, что вы согласились на подобное учение, для меня уже достаточен. Сейчас мой род оказался в довольно сложном положении, и я остро нуждаюсь в дополнительной боевой силе». «Я надеюсь, речь идет только о тренировках моих людей на аномальных животных, ваша светлость», — осторожно уточнил Старковский. «Дело в том, что вчерашняя волна новостей сильно меня впечатлила. Понимаю, что князь Антипов уже давно заслужил свое наказание, но я не хотел бы, чтобы мои люди как-либо участвовали в столкновении с его людьми. При всем уважении, ваша светлость, но тут замешана большая политика, и в данный момент мне эти проблемы совершенно не нужны. Еще раз прошу извинить меня за прямоту». «Этого можете не опасаться, ваше сиятельство», — уверенно ответил я, отметив про себя, что мои предположения подтвердились. Старковский — старый и хитрый лис, и всегда пытается усидеть на нескольких стульях. С другой стороны, я не могу его винить за это. Он действует в интересах своего рода, как и я. На данный момент между родами Разумовских и Антиповых заключен мир. Через посредника, но от этого решения не стало менее значимым. В моем предложении нет скрытых подводных камней и ловушек. Ваши люди будут учиться защищать границу аномальной зоны и сражаться с измененными животными. Конфликты с людьми исключены, только если это не будут случаи с браконьерами, которые также входят в курс обучения. Если у нас все пройдет удачно и все останутся довольны, то можем закрепить подобную практику, и я выделю в вашей дружине свой участок границы. Вся добыча с этого направления будет идти на нужды нашего совместного предприятия, что должно положительно сказаться на общей прибыли». «Ну, успокоили, Ярослав Константинович». С заметным облегчением вздохнул Иван Николаевич, и я его прекрасно понимал. Отдавать своих дружинников для участия в мясорубке между двумя враждующими князьями — крайне сомнительное решение. Не только с позиции потери людей, но и ущерба репутации. Пусть Старковский всячески заверял меня в своей дружбе, союзником моего рода он пока официально не считался. Совместные боевые действия против третьего рода — это уже совсем другой уровень лояльности. «Насколько я понял, у вас уже все готово? Моим людям требуется некоторое время, чтобы собраться и прибыть к вам. Думаю, к обеду они уже могут быть в ваших владениях. Где вы планируете расположить временную базу для всех участников учений?» «В Сумане», — коротко ответил я. И на другой стороне повисла долгая пауза. «Что ж...» — прокашлившись, наконец произнес Иван Николаевич. «Это все объясняет, Ярослав Константинович. Тогда я искренне признателен вам за честность и откровенность. Значит, вас можно поздравить с возвращением исконных земель вашего рода? Получилось рассчитаться с Алексеем Андреевичем по договору патронажа досрочно?» «Скажем так, князь Антипов кардинально пересмотрел свою позицию по договору и предложил мне адекватные условия», — чуть усмехнулся я. «Как и любой аристократ, который достаточно долго живет поблизости от аномальных зон, Старковский обладал достаточной информацией по всем важным вопросам и очень быстро умел делать выводы. Мне достаточно было назвать дальний поселок старой территории своего рода, чтобы граф тут же осознал все изменения по этому вопросу. И то же самое он сделал бы в любом случае. Именно поэтому я даже не подумал назначать какую-то цену за совместное учение. Это была взаимовыгодная сделка. Они стали частью сделки по заключению мира между нашими родами». «Знаете, ваша светлость, такое не принято говорить вслух, но я очень за вас рад», — неожиданно бодро произнес Старковский. «Я согласен на ваши условия проведения совместных учений и уверен, что все мы извлечем из этого много пользы. Моим людям сразу двигаться в Сумань». «Я перезвоню вам в районе полудня, ваше сиятельство. Сейчас выдвигаюсь в том направлении, чтобы проверить состояние поселка и подготовить все для приема ваших людей». «Тогда жду, Ярослав Константинович. Пока отдам все нужные распоряжения, чтобы подготовить дружину для полевых учений. До свидания, ваша светлость». «До свидания, Иван Николаевич», — ответил я и повесил трубку. До 6 часов оставалось еще 10 минут. Этого времени мне хватило, чтобы одеться и выйти на улицу. По пути меня перехватил бдительный Антип, который, как всегда, уже был в курсе всех последних событий, и вручил мне небольшой пакет с запеченными горячими бутербродами и большой термос с кофе. «Доброе утро, ваша светлость», — произнес слуга. «Евгения просила вам передать, что теперь будет оставлять для вас напитки на столе у входа на кухню, чтобы вы не испортили себе желудок». «Спасибо, Антип», — улыбнулся я. «Передай Анастасии Константиновне, что я сегодня буду очень занят. Пусть звонит только, если случится что-то действительно срочное, и она не сможет решить проблему без моего участия». «Передам, Ярослав Константинович. Хорошего дня, и примите мои поздравления с воссоединением владения рода Разумовских. Это поистине выдающееся достижение». «Благодарю», — кивнул я. Запах от пакета шел просто изумительный. У меня даже мелькнула мысль сразу начать есть. Сказывалась вчерашняя голодовка. «Николай Петрович заходил уже?» «Ждет вас снаружи, ваша светлость», — ответил Антип. «Вместе со всей дружиной». Я кивнул, вышел на улицу и тут же остановился. В паре десятков метров от крыльца выстроилась шеренга моих дружинников. 4 десятка бойцов были полностью готовы к изнурительному и опасному походу. Каждый тащил на себе максимум снаряжения. Но на лицах у всех сияли счастливые улыбки, словно Ратай пригласил всех на грандиозный праздник. Позади шеренги стояли 7 машин. 2 вездехода, 2 пикапа и 3 каких-то совсем уж непонятных транспортных средства, приспособленных для езды по лесам. Выглядело все так, словно мои люди решили устроить парад. А когда вперед вышел Ратай, я окончательно убедился, что не ошибаюсь. «Слава роду Разумовских!» — рыкнул Аршавин. «Слава!» — рявкнули в один голос дружинники, и у меня по рукам и спине побежали мурашки. «Слава князю Разумовскому!» — ударяя себя кулаком в грудь, произнес Шатун. «Слава!» — бухнули кулаками бойцы. Все стихло, и я ощутил на себе множество жадных взглядов. Люди ждали каких-то моих слов, и я не стал их разочаровывать. «Сегодня будет длинный и опасный день, парни!» — громко произнес я. «И это только начало. Обещаю, каждому из вас теперь придется работать и рисковать своей шкурой в 10 раз больше, чем раньше. Но оплачиваться все будет, соответственно, больше. Знаю, знаю!» — улыбнулся я, когда увидел, что некоторые из бойцов нахмурились. «Что все вы со мной по велению сердца. Но согласитесь, лучше иметь в кошельке достаточно денег, чтобы, отмечая в Твери очередную нашу победу, абсолютно не напрягаясь угостить ваших коллег из других родов, кому не так повезло с господином». Лица разгладились, бойцы заулыбались, раздались смешки, кое-кто выкрикнул что-то одобрительное. Я кивнул, удовлетворенный эффектом. «Одно могу сказать точно. В ближайшее время мы все будем делать только ту работу, ради которой вы и пришли на службу моему роду. Охотиться на аномальных тварей и защищать границы владений Разумовских. И все это благодаря вам. Вашим упорством и верностью проложен путь рода к возвращению своей силы и статуса. По машинам, бойцы! Пора приниматься за то, что вы умеете лучше всех в Российской империи!» «Слава!» — как один большой и хищный зверь прорычала в ответ дружина, и парни бросились к машинам. Судя по тому, что не возникло никакой суеты, все экипажи уже были распределены. Аршавин не зря поднялся сегодня первым. Скорее всего, все мои вчерашние приказы уже были выполнены и перевыполнены. Я направился к нашему вездеходу, возле которого уже стоял Серый. Бессменный водитель нашего экипажа приветственно мне кивнул и открыл дверь. «Это ты брось, Серый!» — рассмеялся я. «Мы в боевых условиях, а не на приеме». «Простите, ваша светлость», — даже не подумал смутиться дружинник. «Положено так». Я погрозил дружиннику пальцем, и тот весело рассмеялся в ответ. Интересно, что даже мой прямой приказ не заставил его отказаться от странного проявления уважения. Пока я не забрался в машину, водитель так и не ушел на свое место. Следом за мной в транспорт зашел Аршавин и уселся напротив меня. «Доброе утро, ваша светлость», — произнес Ратай. «Снаряжение?» «Все на месте», — кивнул на заднюю часть салона Аршавин. «По поводу того, о чем мы ночью говорили, Ярослав Константинович. С нашими я все обсудил. Сообщение всем, кто заслуживает доверия, уже разослал. Антон на пути в Тверь. С ним отправил пару человек из его команды, чтобы помогали в процессе отбора. Пока порадовать нечем. Из всех откликнулось человек 200. Остальные или в столице, или не могут прибыть в ближайшие дни». «Нечем?» — удивленно посмотрел я на главу ближней дружины. «После того, как ты посреди ночи написал куче людей, которых не видел 5 лет и которых сам уволил, целых 200 готовы откликнуться прямо сегодня, и ты говоришь, что тебе нечем меня порадовать? Да это отлично просто, Шатун!» «Этого все равно мало, Ярослав Николаевич. Может, чуть облегчить ситуацию с патрулированием, но мы все равно окажемся в тех же условиях, как были до вашего возвращения. Почти в тех же. На 100 километров границы у нас всего 250 людей и меньше 10 машин. В лучшем случае сможем организовать патруль, но о полноценной защите речи вообще не идет. Да и люди опять на износ работать будут». «Не больше недели», — возразил я. Колонна машин тронулась с места и покатила к воротам. «А может и меньше. Не год и даже не месяц. Если не хватит тех, в ком ты полностью уверен, то отберем добровольцев из тверских бойцов. Там наверняка полно желающих поступить на службу в княжескую дружину». «И полно желающих узнать, как на самом деле обстоят дела во владениях князя Разумовского. Ну, кроме тех, кто без всякого злого умысла вполне может угробиться сам и угробить товарищей, являясь рукожопом», — недовольно проворчал Ратай. «Но я постараюсь отобрать лучших из худших. Нам бы еще человек 200-300, чтобы перекрыть дыры на первое время». А вот это я и хотел обсудить, Николай Петрович. У меня для тебя и твоих ветеранов будет отдельное задание. К сожалению, в патруле и охоте тебе вряд ли удастся принять участие в ближайшее время». «А как тогда?» — не понял Аршавин. «У нас каждый человек на счету. Если меня, да еще и всех ветеранов вычеркнуть, то совсем кисло может получиться. Только разве что нас разменять на кого? Но тогда в 10 раз больше просить надо». Я невольно улыбнулся рассуждением Ратая. Он даже не подумал меня отговаривать или настаивать на своем. Уже начал привыкать, что нужно доверять своему князю. Просто делился своими мыслями на этот счет. «Примерно так и получится, Николай Петрович. Помните, мы как-то разговаривали на тему обучения людей графа Старковского?» «Помню, ваша светлость», — тут же кивнул Ратай и задумчиво посмотрел на меня. «Вот только мне сейчас совсем не вариант ехать к соседу, чтобы тренировать его ребят. Даже если он потом нам в помощь кого-то выделит. Вы уж простите, но лучше тогда на наших новобранцев время и силы потратить, Ярослав Константинович». «Ехать не придется, Николай Петрович. Только что разговаривал с Иваном Николаевичем, и он готов отправить к нам 5 сотен своих бойцов для недельного курса в боевых условиях. Лагерь предварительно я решил расположить в Сумане. Но сначала нам нужно осмотреть место. А вам за это время нужно подготовить список всего необходимого для проживания 5 сотен человек в почти разрушенном поселении. С нас инструкторы и проживание. Чему и как учить, определиться нужно уже сейчас. Я Старковскому сказал, что будет полноценная работа на границе аномалии». «Так это...» Шевеля бровями и пытаясь подобрать слова, произнес Ратай. «Если честно, у меня просто слов нет, ваша светлость. Вы нам на целую неделю жизнь 100 раз облегчили. Если ребят Ивана Николаевича разбить на 2 десятка групп, то получится по 25 человек. По одному из стариков в качестве инструктора на каждую. С общей координацией и совместными лекциями я справлюсь без проблем. Не привыкать. Тогда получается, что каждый отряд будет вести один из наших, и на обороне старой части владения это никак не скажется. Жаль, что всего на неделю договорились». «Это первая группа», — улыбнулся я. «Если все хорошо пойдет, то будет и вторая. А потом сможем часть границы для соседских бойцов выделить. Пусть под руководством твоих ребят делом полезным занимаются. И всем выгодно». «И всем выгодно», — немного растерянно повторил мои слова Аршавин. Колонна постепенно уменьшалась. Мы ехали последними, и я видел, как то одна, то другая машина сворачивает с натоптанного проселка и исчезает в лесу. Давно осталась позади граница нашей старой территории. Дружинники четко следовали приказам Ратая и распределялись вдоль границы. Сейчас от такого патруля особой пользы не было, но с монстрами первого ранга ребятам справиться по силам. Может, даже второго. Главной их задачей было обнаружение крупных и опасных тварей. Если все пройдет нормально, то к вечеру начнем охоту. Сумань располагалась на дальнем конце владений Разумовских, почти в углу между аномалией и изначальной границей с Антиповыми. Это позволяло качественно контролировать 2 важных направления, и я был намерен восстановить прежний порядок. По сути, Сумань была военным городком со своими порядками. Если Сибыкино всегда считался промышленным центром владений рода, то Сумань являлась тренировочной базой и кузницей кадров для ближней дружины. А потому и строилась она иначе. Когда мы вырулили из леса, я ожидаемо увидел почти уничтоженный поселок. Тут удивляться было нечему. Ряды длинных казарм и редкие отдельные строения за обветшалой бетонной стеной выглядели крайне печально. Серый остановился на возвышении, чтобы мы могли нормально осмотреть поселок. Я перебрался поближе к водителю и первым заметил отблеск на крыше одного из зданий, успев сильно толкнуть дружинника в плечо. А потом раздался выстрел, и на лобовом стекле напротив головы Серого разбежалась ветвистая трещина.